Глава восьмая. Через полгода Гриша Телепнев прислал матери письмо из чужих краев. Вдова, откуда от радости и прыть взялась, побежала сначала к куму-пекарю, а потом к дьячку, учителю Гриши, чтобы прочитать, что пишет ее сокол ясный. — Он, как наш молодец, постегивает, — сказал дьячок, надев большие круглые очки и оглядывая со всех сторон большой конверт. — Из-за моря цидульки шлет. Посмотрим, посмотрим. Мать и крестные затаили дыхание, а дьячок стал медленно и отчетливо читать. — Дорожайшая родительница, земно вам кланяюсь и прошу родительского благословения. Ныне мы в городе Гамбурге, а город Гамбург против Москвы помене, а чуден зело. По улицам реки текут, а на реках корабли с товарами и со всяким узорочьем. И живут в Гамбурге все немцы, а вера у них лютерская. Дело государева с Божьей помощью идет хорошо. Помолитесь, чтобы мне так уж где хорошо и покончить его. А речь здешнюю я разумею. Вдова не вытерпела и заплакала на середине письма. Эдакой Божьей радости я и недостойна грешная. Господи, видно, за отцову долю несчастную ты посылаешь сыну экое счастье. Говорил я, старуха, что, может, это все к лучшему. Вот оно так и вышло, — наставительно сказал дьячок и продолжал читать письмо.